Это грустная история, в ней много настоящей боли. Для меня это были страшные месяцы, многое забылось. Я очень любила отца. Это, пожалуй, основное, что я могу добавить. Я его любила. Его насильственная смерть едва не свела меня с ума. Я была почти не в себе, когда шел суд над Пирсоном. И вспоминаю то время отдельными пятнами в тумане, отдельными сценами. Забвение спасительно. Люди забывают гораздо больше, чем принято считать, особенно пережив потрясение. С тех пор прошло не так уж много времени. Но в молодости годы тянутся долго. Столетия отделяют меня от этих событий. Я вижу их издалека, уменьшенными перспективой, и себя вижу там ребенком. Это рассказ о старике и ребенке, если судить о нем, как о произведении литературы. Но я признаю, что там рассказывается обо мне. Остаемся ли мы теми же, какими были в детстве? Что в нас сохраняется неизменным? Я была тогда ребенком, и этот ребенок я, но в то же время я не узнаю себя. Приводится, например, письмо. Неужели я его писала? Неужели он сохранил его? Трудно себе представить. А какие вещи я будто бы говорила? Нет, не может быть. Это измышление чужого ума. В каких-то случаях та девочка ведет себя слишком уж по-детски. Сейчас мне кажется, я умная. Возможно ли, что и умная я была когда-то такой девочкой? В других случаях там встречаются мысли, которые вряд ли могли прийти мне в голову. Мысли, которые просочились прямо из головы автора. Мой образ получился не очень убедительным. Какой-то растерянный, испуганный ребенок, очутившийся в совершенно небывалой ситуации. Нет, это кажется мне чистой литературой. Мой отец был совершенно прав, когда не хотел, чтобы я бралась за писательство. А Пирсон был неправ, поощряя меня. Теперь я это понимаю. Пробовать писать в раннем возрасте бессмысленно, ведь в молодости ничего не понимаешь. Не владеешь мастерством и живешь в плену у собственных эмоций. Юные годы лучше употребить на учение. Пирсон пишет, что отец был невысокого мнения о моих способностях. В действительности наоборот. Отец вообще был такой человек, который говорит обратное тому, что думает. Из скромности или чтобы не сглазить. Так бывает. Доктор Марло называет книгу Пирсона холодной, и его можно понять. В ней очень много рассуждений. Но в каком-то смысле это, наоборот, очень горячая книга. Слишком горячая. Она полна искренних человеческих чувств и поспешных суждений, иногда совсем неверных. Может быть, над ней, как над стихотворением, надо еще и еще думать. Может быть, всякий роман надо обдумывать еще и еще, и по-настоящему великий романист пишет только одну книгу. Флобер? Моя мать правильно называет меня писательницей, но ошибается насчет моей известности. Я пишу стихи, поэтому я скупо и осторожно распоряжаюсь словами. Пирсон очень проникновенно говорит о тишине. Это место мне понравилось. Он, вероятно, прав, что пережитое нам дороже, когда мы о нем молчим. Как и между двумя людьми, разговор с посторонним все убивает. Искусство сокровенно, сокровенно, сокровенно. Но у него есть свой язык, иначе оно бы не могло существовать. Искусство публично, публично, публично, но только хорошее искусство. Искусство кратко, не в смысле времени. Это не наука, не любовь, не власть, не служение. Но это их единственный верный голос, их правда. Оно погружается в глубину и хранит молчание. Пирсон не любил музыку, я это помню. Помню, как он в сердцах выключает папин проигрыватель. Агрессивное действие. Я была тогда совсем маленькая. У меня перед глазами эта сцена.